Глава пятая. Вторая половина дня в плане соревнований выдалась гораздо более насыщенной, поэтому зрители, и в том числе мои друзья, не на шутку увлеклись проходящими на арене боями. Однако лично для меня состав полуфиналистов уже к обеду был практически ясен. Однозначно разрушители, ленны и щеголи, которые с самого начала метили в тройку победителей, ну а остальные три команды уже не имели особого значения, потому что главные бои развернутся лишь через неделю, и с высокой степенью вероятности вторая тройка закончит свое участие в турнире именно на этом этапе. Просто потому что Дракулы, Снежинки и Серо-Алые уже сейчас на голову превышали всех своих конкурентов. Именно поэтому бои я смотрел в полглаза, отвлекаясь лишь на самые интересные. Да и самих поединков после обеда прошло всего 6, по итогам которых определились победители третьего тура, и их состав я безошибочно угадал несколько рейнов назад. Троица фаворитов плюс виртуозы, которым в этом году повезло не нарваться ни на одного из победителей прошлого тура, чуть более сильные хитрюги, которые в прошлый раз потерпели поражение от команды Дэма Хатха, и, собственно, тернийские охотники, которые без своего прежнего лидера показывали, дай бог, если половину того результата, который был у них в прошлом году. Зато за это время я успел решить еще одно важное дело и связаться с Ноем Сорти, с которым мы не виделись аж с зимних каникул. Мне же этим летом 16 стукнет. Я же права планировал в Арделе получать, но при этом на протяжении последних 2 месяцев у меня не было времени попрактиковаться в вождении, и, совершенно справедливо полагая, что на неделе его уже и не будет, я решил потратить на это несколько рейнов хотя бы сегодня. В Санре. Благо, других планов на вечер у меня не было. К счастью, Сорти оказался свободен и, хоть и удивился звонку, не отказался подобрать меня у ворот Академии в 7:30. Ребят, я тоже предупредил. Лену Даурну контрольную СМС-ку отправил, чтоб тот знал, что со мной все в порядке. Ну а когда турнир уже подходил к концу, мы вместе с Шипа тихонько слиняли со стадиона, и в условленное время я уже стоял на парковке, нетерпеливо поглядывая по сторонам. Сорти, как и всегда, прибыл точно по времени, остановив Орде прямо передо мной. Но вот машина у него теперь была новая. Не та серая потрепанная колымага, а вполне себе приличное авто симпатичной желтой раскраски. Да и сам Сорти выглядел иначе. Бороду сбрил, от кепки избавился. Даже подкачался, по-моему, немного. И теперь намного больше походил на себя прежнего, чем когда я встретил его после тюрьмы. «Я тут поразмыслил немного и решил разнообразить наше занятие», — сообщил он, как только я уселся на пассажирское сиденье. «Поскольку времени до экзаменов осталось не так уж много, а вы, по большому счету, еще ни разу не выезжали в город, то я предлагаю закрыть этот пробел и попрактиковаться в реальных, так сказать, условиях, если, конечно, вы к этому готовы». Я внимательно на него посмотрел. «Для вас это не опасно? Вдруг транспортный контроль с проверкой привяжется?» «У них с 6:30 до 7 как раз пересменка», — мотнул головой Сорти. «Патрульных машин в городе почти не будет». «А как насчет видеокамер? Особенно тех, что фиксируют ауры? Если какая-нибудь из них обнаружит, что за рулем находится несовершеннолетний, вам прилетит нехилый штраф, а то еще и права конфискуют». «Такие камеры слишком дороги, чтобы ставить их по всему городу, поэтому предлагаю пока начать с окраин. Вам нужно нарабатывать практику полетов в реальных условиях Ленгурта, и раз хорошего полигона у нас нет, то будем выкручиваться хотя бы таким образом». Я без колебаний кивнул. За руль сесть я был готов уже давно. Проблем с ПДД или чтением знаков не испытывал, но вот посмотреть на воздушные трассы, попробовать самому поменять воздушный поток, да, здесь у меня опыта практически не было. «Вот и отлично», — обрадовался Сорти, когда убедился, что отступать я не намерен, после чего машина поднялась в воздух. По настоянию водителя мы сначала пролетели над центром столицы, где Ной прямо по ходу дела показывал и демонстрировал, как надо вести себя в потоке. Ну а когда мы облетели все самые популярные маршруты, свернул в сторону окраины и уже там, пока количество патрульных в городе было сведено к минимуму, я уже попробовал летать сам. В принципе, ничего такого страшного или особенного здесь не было, поскольку все маневры мы уже давно отработали, а к всплывающим на лобовом стекле подсказкам я привык. Но местами Сорти все равно приходилось меня поправлять, поэтому без малого 3 рейна я провел с пользой и ни разу не пожалел, что потратил их именно на учебу, а не на посиделки с друзьями. Ровно в 9:30 Сорти доставил меня обратно в академию и, приземлившись на стоянке, внимательно оглядел округу. Однако, в отличие от наших прошлых занятий, на парковке кроме нас больше никого не было, и я мысленно хмыкнул, обнаружив, что в эти выходные, впервые с начала года, у Академии не появились приятели Айрда на крутых мотоциклах. Впрочем, спрашивать об этом самого Айрда я не буду, так что если и сменил он внезапно круг общения, то это его личное дело. Ну а если то были не его приятели, а друзья его, находящиеся под следствием подружки, что ж, туда им и дорога. Тем более не исключено, что именно через них она могла достать сильнодействующий препарат. «Гурто!» — сходу накинулся на меня Терри, как только я переступил порог нашей комнаты. «Ну что ты опять так долго? Отбой же скоро, а тебя все нет и нет!» «Я успел», — спокойно отозвался я, снимая куртку и выуживая из нагрудного кармана задремавшего Ши. «Так что не кричи, мелкого разбудишь». Дерс сверкнул глазами, но сладко спящий Йорк его, разумеется, не остановил, и от расспросов отказаться тем более не заставил. Поэтому до самого отбоя упрямый друг пытал меня вопросами, где я провел прошлую ночь, и не связано ли мое отсутствие с той самой девушкой, которая у меня якобы была. Я в ответ честно признался, что девушка со мной вчера действительно была, однако большую часть вечера и ночи я не столько был занят с ней, сколько занимался присмотром за чужими детьми. «Как? У нее что, уже есть дети?» — ужаснулся после этого Терри. Я с него, конечно, поржал, но также честно добавил, что нет, дети были не ее. И вообще, из-за этой девицы я опоздал вернуться к отбою, поэтому был вынужден искать ночлег в другом месте, из-за чего устал и ужасно не выспался. Только после этого приятель отстал и дал мне возможность спокойно подготовиться ко сну. Вот только он не знал, что обычных снов у меня уже давно не было, и не подозревал, что я хожу туда не отдыхать, а работать. «С возвращением, Адре!» — поприветствовал меня Дарус Лимо, как только меня утянуло в общий сон. «Чем ты готов порадовать меня сегодня?» «Я полностью восстановился после Мадиара», — хмыкнул я. «В пару рэ как раз последние тесты прошел, и они показали, что с моим даром все в полном порядке». Лимо одобрительно кивнул. «Очень хорошо». «А еще меня тестировали на наличие таланта», — добавил я, заставив его встрепенуться. «Что, талант? Когда?» «Да вот в пару рэ как раз и проверяли». «Так, и что?» «И ничего», — улыбнулся я. «Ваши советы очень мне помогли, так что о том, что у меня есть талант, даже сейчас знаете только вы и мой наставник». Ну и еще, конечно, Танрасха, но о том, что я и его с некоторых пор навещаю, Лиму я говорить не стал. «Ладно», — задумчиво проговорил маг, кажется, не ожидавший, что меня так быстро захотят проверить по этому вопросу. «Значит, какое-то время ты для себя выиграл, но не обольщайся. Будь ты чистокровным Расхой, тебя бы уже не оставили в покое. У аристократов талант обычно проявляется рано, однако в твоей крови и в магическом даре достаточно много примесей, поэтому чисто теоретически талант в таком случае может открыться с некоторым опозданием, и раз уж твои учителя что-то заподозрили, то проверка может повториться». «Да, об этом я тоже думал, поэтому дал задание Эмми отслеживать все мои аппаратные загрузки. А еще перед сном я запросил у нее сравнительные данные по тем изменениям, которые вызвала у меня последняя загрузка. Мы тогда еще резервную копию сделали. На случай, если с моими поведенческими центрами будет что-то не так. Но подруга сказала, что пока явных изменений она не видит. Так что, скорее всего, аппаратное обучение для мастеров в моральном плане никак на меня не повлияло». «Ладно, а что у тебя с даром?» Тем временем осведомился Лима. «Блокиратор все еще висит, или же тебе дали полную свободу действий?» «Висит, но он давно отключен и нужен больше для антуража, чтоб студенты и куратор вопросов не задавали. Поэтому, когда мне предложили его снять, я решил не торопить события и отказался». «Предусмотрительно, одобряю. Но если с твоим даром все в полном порядке, то не хочешь ли еще немного потренироваться?» Я оскалился. «Зачем же я, по-вашему, тогда сюда пришел?» «В таком случае, прошу». Поднявшись из-за стола, иронично поклонился Лиму, а в следующее мгновение передо мной открылась дверь, за которой простиралось гигантское ромашковое поле. На этот раз, правда, тренировка прошла не совсем стандартно, потому что Лиму сегодня не учил, а прежде всего хотел выяснить пределы моей обновленной портальной ветви. Как и раньше, условия в смежном сне он сделал максимально приближенными к реальности, поэтому мне пришлось попотеть, когда он потребовал показать ему порталы максимальной дальности, которые теперь мне доступны. А когда обнаружил, что мои способности выросли почти на треть, удовлетворенно кивнул. «Прекрасно. Мы с тобой отследим зависимость от количества появившихся отростков и уровня их развития на способности к портальной магии. Для меня это тоже новый опыт, но если мы все сделаем правильно, то тебе это пойдет на пользу». Я, естественно, возражать не стал и на протяжении довольно длительного времени честно занимался тем, что один за другим создавал многочисленные порталы. Большие и маленькие, одиночные и двойные, протяженные и совсем короткие, и при этом с удивлением обнаружил, что устал значительно меньше, чем в прошлые разы. Да и результаты получил намного лучше ожидаемых. «Дай-ка мне проекцию твоего дара», — попросил Лиму, когда я показал все, на что способен. А когда я послушно исполнил его просьбу, довольно улыбнулся. «Вот за что люблю сопряженную магию, так это за то, что ее можно раскачивать не только в реальном мире. Ты только посмотри, что происходит с портальной ветвью». Я прищурился, но мне тоже показалось, что после интенсивных занятий она еще немного прибавила в толщине. Да и отходящие от нее крошечные отростки несколько видоизменились, став и чуточку длиннее, и значительно шире, чем поначалу. «Сегодня ты выдержал нагрузку вдвое больше, чем каких-то 2 месяца назад», констатировал Лиму, когда я вдосталь насмотрелся на свой непонятный дар. «В обычное время это могло привести к дестабилизации дара, тогда как сейчас твоя ветвь всего лишь готовится к новому росту». «Мне, наверное, стоит сделать завтра перерыв», — предположил я, но Лима, к моему удивлению, отрицательно качнул головой. «Напротив. За день ты отдохнешь, а ночью мы с тобой еще раз позанимаемся. И может статься уже к концу следующего месяца, ты возьмешь по второстепенной ветви очередную ступень». Я ненадолго задумался. «Мне бы лучше к началу каникул. У меня тогда будет целый месяц на восстановление». «Тебе не нужно столько времени на восстановление», — рассмеялся Лиму. «Адреа, не забывай. Дестабилизация для тебя больше не угроза, поэтому максимум, что тебе понадобится, это несколько дней, чтобы успокоить дар. А потом его можно будет раскачивать дальше, не боясь негативных последствий». «То есть это так всегда теперь будет?» — настороженно уточнил я, когда маг отсмеялся. «Да, Адреа. Твой дар в этом плане стал почти таким же, как у представителей первого рода. Быстрое развитие, склонность к быстрой дестабилизации и такая же стремительная стабилизация, которая при переходе на новый уровень почти ни в чем тебя не ограничит». Я ненадолго задумался. «Но ведь новый уровень сам по себе еще не все. Его возможности тоже надо будет осваивать». «Вот этим ты на каникулах как раз и займешься», — заверил меня мертвый маг. «А пока на сегодня закончим. Если хочешь придержать развитие дара, то лучше его не перенапрягать. Вместо этого я предлагаю тебе поработать с другими ветвями, например, с пространством, а то мы стали уделять ему мало внимания». «Я только за», — встрепенулся я, согласившись, что в последние месяцы практики в этом направлении и впрямь было меньше обычного. Тогда, когда магии времени, у меня руки и вовсе не доходили. «Ну, тогда работай», — снова рассмеялся Лиму. «И для начала создай-ка мне пространственный карман с 3 последовательно вложенными пространствами». От Лимо я ушел еще до того, как в моей голове зазвенел неслышный звоночек, предвещающий наступление утра. Поэтому, когда сон развеялся, я, недолго думая, создал 2-й и бесцеремонно направился в гости к Альнбару Расхе. Тот, как и раньше, не отказался меня принять, однако в этот раз выглядел несколько настороженным и, как мне показалось, не слишком довольным. «У тебя были трудности?» — спросил он вместо приветствия. «Или срочные дела образовались, раз вчера ты решил не приходить?» «Ха, то есть он меня ждал?» «Дела», — спокойно ответил я, не забыв поприветствовать Расха. «Ночью у меня тоже бывает учеба, в том числе и во снах, а время для занятий мои учителя обычно выбирают на свое собственное усмотрение». Тан кивнул, как если бы его устроило такое объяснение, и оценивающе на меня воззрился. «Как мы поступим сегодня? Ты закончишь свой рассказ, или мы сохраним очередность расспросов?» «Могу и закончить», — пожал плечами я. «Но там немного осталось, поэтому вопросы, полагаю, я тоже задать успею». Альнбар Расха немного подумал и снова кивнул, произнеся ритуальные слова о том, что в данном конкретном сне не собирается мне прямо или косвенно вредить. Только после этого я все-таки зашел в кабинет и, прекрасно помня, на каком месте остановился в прошлый раз, начал свой рассказ со спортивно-обучающего модуля. А затем вкратце, опуская малозначительные детали, поведал собеседнику, как начал учиться к Ханту, слегка коснулся своих успехов в школе, а как только я дошел до того момента, как столкнулся лбом с прежним директором и отправился в карцер за нежелание продаваться ради красивого табеля, Тан неожиданно замер и тихо-тихо переспросил. «Что? Марине приставал к ученикам?» «Не просто приставал», — — сухо отозвался я. Он принуждал их к близости, шантажируя баллами за успеваемость, а иногда, как со мной, грозил испортить жизнь, фабрикуя против учеников фиктивные обвинения в том или ином проступке. «Тварь!» Так же тихо, но на редкость прочувствованно, бросил Танрасха, заработав в моих глазах чуточку больше уважения, чем мгновением раньше. «Сейчас я сожалею, что так рано умер. Впрочем, в том, чтобы заиметь на репутации рода из-за подконтрольной нам школы такое грязное пятно, тоже мало приятного. Может, и хорошо, что нас это уже не коснется. Но, Марине...» Мужчина нервно дернул щекой. «Надеюсь, ты убил ублюдка?» «Нет, но я нашел в его файлах компрометирующие материалы и с помощью Эммы отправил в Министерство образования, после чего Марине пожизненно упекли за решетку. А в школу явился новый директор, который сумел исправить ситуацию, вытащил меня из карцера и восстановил репутацию школы». «Каким образом ты добыл на него компромат? Марине что, держал его в открытом доступе?» — не поверил поначалу Тан. «Нет, Эмма взломала его облачное хранилище». «Она этого не умеет». «Теперь умеет», — хмыкнул я, и мой собеседник досадливо поморщился, запоздало вспомнив, из какого мира я сюда попал. К счастью, он очень хорошо знал потенциал своего модуля, чтобы понимать, что чисто теоретически возможности Эммы вполне позволяли ей стать первоклассным хакером. Все, что для этого было нужно, это немного ее подтолкнуть. Я, собственно, так и сделал, поскольку это был вопрос выживания, и когда Тан это понял, то отрывисто кивнул, знаком показав, что я могу продолжать. После чего я также вкратце ему рассказал о своей дальнейшей учебе, в том числе о подготовке к турниру G1, затем совсем коротко упомянул о самом турнире, как и о появлении у меня полноценного опекуна. Ну а закончил я свой рассказ на том, что благополучно поступил в первую военно-магическую академию, где и учусь до сих пор, совмещая учебу там с учебой в школе Харантао. Все остальное я посчитал упоминать излишним. Мои терки с Айрдом, подставы на турнире, особенности моей весенней практики, как прошлой, так и нынешней. Правда, о мастере Даэ и о том, что учусь у него на бесплатной основе, я все-таки сообщил. Как и о том, что прохожу обучение не только у мастера Даэ, но и осваиваю сопряженную магию у его Шурина. А вот о наличии у меня печати мастера упоминать не стал. Как и о наличии теневого счета, участие в нелегальных боях, знакомстве с Кри и Дарусом Лимо, умении создавать нестандартные порталы, повторном прохождении протокола слияния и недавних событий, связанных с Мадиаром. А также о том, что с некоторых пор я нахожусь на особом контроле у военного министерства, тогда как Эмма и вовсе избавилась от обязательных директив и на данный момент является не моей безраздельной собственностью, как должна была по задумке Тана, а представляет собой вполне самостоятельную личность, с которой мы сосуществуем на основе обычных магических договоров. Собственно, мы с Эммой накануне подумали и пришли к выводу, что пока мне достаточно будет показать себя перед Таном всего лишь не глупым, перспективным, настойчивым, но все-таки самым обычным, хоть и удачливым парнем с неплохими задатками к сопряженной магии, доставшимся в наследство талантом и набором специфических знаний из другого мира. Все мои особенности уложатся в мой настоящий возраст и наличие у меня нестандартного для Нарлаэна опыта. Все мои прочие способности и случившиеся удачи и неудачи тоже можно будет списать именно на него. Пусть лучше Тан считает меня простым попаданцем и верит, что сможет при желании меня контролировать, нежели с самого начала поймет, что я использую его в своих целях, а благодаря Эмме понимаю и произвожу анализ ситуации намного лучше и быстрее него. «Что ж, достойная карьера». Замедленно проговорил Альнбар Расхе, когда я плавно закруглился и дал понять, что мне больше нечего добавить. «Всего за 8 лет ты добился того, чего многие не успевают достичь за всю жизнь. Признаться, я уважаю целеустремленных людей. Как и людей, которые готовы сражаться за свои интересы. Но ты до сих пор не рассказал, почему тебе потребовалась наша помощь, и что произошло, если тебе пришлось обратиться к памяти рода. Помнится, ты упоминал о месте с завышенным магическим фоном и сне ловушки, из которого не смог выбраться самостоятельно». «Угу, не рассказал. Зато воочию убедился, что Тана с толку не собьешь, и что за той словесной мишурой, которую я от души постарался развесить, он не потерял нити разговора и не упустил из виду деталей, упоминания о которых я сегодня умышленно избегал». «Да?» Спокойно кивнул я, прекрасно понимая, что этот вопрос все равно возник бы. Но лишь потому, что на мне висит клятва о неразглашении и прямой приказ от ТСБ, к которые, полагаю, будут действительны даже здесь». «Вот даже как!» — сдержанно удивился Расха. «Что ж ты, позволь спросить, умудрился натворить, если у правоохранительных органов возникла потребность в такой клятве?» «Ничего особенного. Совершенно случайно поучаствовал в задержании особо опасного преступника, который пытался создать искусственную аномалию в провинции Хатха. Аномалия при этом самоуничтожилась, но напоследок образовала нестандартный портал, который зашвырнул меня в одно крайне неприятное место, чудом при этом не угробив». Тан задумчиво на меня посмотрел. «Сон-ловушку он для тебя сделал?» «Нет, это был другой маг, который, как и я, оказался заперт в том самом месте. Он, правда, при этом малость обезумел. Место, в которое меня забросило, стало для него своеобразной тюрьмой, но благодаря вам мне удалось от него избавиться. А потом меня благополучно оттуда вытащили, так что в конечном итоге все закончилось хорошо». Расха еще немного подумал, вероятно, гадая про себя, есть ли смысл расспрашивать меня по этой теме дальше, раз уж она ограничена магическим договором. Но потом, похоже, решил, что все-таки нет, и совершенно неожиданно поинтересовался. «Ты не будешь против, если я взгляну на твою ауру?» «Ха, а просто так вы увидеть ее не сможете?» — ответил я вопросом на вопрос. «Нет. Впустив тебя сюда, я дал тебе такие же права, как и в общем сне. Законы здесь царят соответствующие, поэтому без твоего разрешения я не смогу увидеть ни твой дар, ни ауру, даже если очень захочу». Я на мгновение заколебался, но все же кивнул. «Благодарю». Тут же отреагировал Тан и взглянул на меня с каким-то особым прищуром, изучая словно интересную клетку под микроскопом. «Надо же. Оказывается, меток у тебя в ауре намного больше, чем ты мне рассказал». «У меня среди знакомых есть сильная провидица», — напомнил я. «Часть этих меток связана с ней». «Что? Род Хатха не сильно желает, чтобы ты приближался к их драгоценной родственнице», — усмехнулся Расха. «Не без этого. Да она и сама не промах, так что мне пришлось дать ей сразу несколько серьезных обещаний, которые, как она утверждает, в будущем уберегут меня от беды. Кстати, поговорить с вами именно она мне посоветовала», — ровно добавил я, когда Тан многозначительно хмыкнул. «В том числе и поэтому я так быстро вернулся». Тот удивленно вскинул брови. «В самом деле?» Я снова кивнул. «Это очень необычно», — признал Расха, когда понял, что не только своим пробуждением, но и этой беседой обязан Арли. «С Хатхом мы всегда были не в самых хороших отношениях. Впрочем, если они не связывают тебя с нами...» «Вообще-то связывают», — усмехнулся я. «Еще когда я учился в школе, великий мастер Даэ Хатхе поднял всю мою родословную и доподлинно выяснил, кем была Сильена Гурто и откуда в ее роду взялись одаренные предки». Тан Альнбар ощутимо насторожился. «Он связал тебя конкретно со мной?» «Нет, но если вы так же, как он, в свое время интересовались предками Сильены, то должны знать почему». Мужчина тревожно стукнул сильными пальцами по столешнице. «Да», — наконец обронил он, хмуря густые брови. «У твоей биологической матери в родовом древе было очень много интересных связей». «Ого, и ты об этом прекрасно знал». «Вы поэтому ее и выбрали?» — ровно осведомился я. «Да», — не стал отрицать Расха. «Ее муж был бесплоден, но детей они очень хотели. Да и с деньгами было не очень. Поэтому, когда я предложил им суррогатное материнство, оба без раздумий согласились». «Ого, а вот даже как! Оказывается, Ирвин Гурта знал, что жена беременна не от него. Знал и был совершенно не против. Впрочем, суррогатное материнство — это совсем не то, о чем я думал, когда рассуждал по поводу связи Тана и обычной горничной. Мне это, честно говоря, просто в голову не пришло. А теперь оказывается, что рождение маленького Адреа было итогом не каких-то там чувств, а всего лишь результатом самого обычного расчета. Кстати, само по себе это явление не было для Нарлаэна чем-то исключительным. Суррогатное материнство, как и на Земле, использовали, когда у пары не было иной возможности завести детей. Но для аристократов это было своего рода табу, нечто не совсем приличное, о чем вслух старались не говорить. Ну и в плане наследования дара такой способ зачатия был не слишком хорош, поскольку зачатые в пробирке дети значительно реже приобретали магический дар, чем обычные дети, причем даже у именитых родителей. В том числе и поэтому аристократы к данной услуге прибегали крайне редко, а если вдруг прибегали, то всеми силами старались это скрыть. Однако у Тана, похоже, выбора не было. На тот момент он по возрасту был уже достаточно зрелым, а то... Мог уже и вовсе утратить способность к зачатию одаренных детей, тогда как биологический материал вполне мог сдать заранее, а потом, когда возникла потребность, просто его использовать. «Можно вопрос?» — осторожно поинтересовался я, когда Тан надолго замолчал. «Скажите, откуда вы знали, что сын от суррогатной матери будет не просто одаренным, но еще и с талантом? В мире появилась какая-то особая технология искусственного оплодотворения, которая гарантирует результат, или же это было чистое везение?» Раска, очнувшись от дум, хмуро на меня посмотрел. «Не думаю, что у тебя есть право задавать такие вопросы». «Согласен. Это ваше личное дело. Но все же проект «Гибрид-2», то есть в том числе и Адреа, стали причиной и вашей гибели, и гибели всего рода. И мне, признаться, непонятно, как вы могли это допустить». Тан помрачнел еще больше. «Это не твое дело. По крайней мере, пока». Я немедленно отступился. «Ладно, как скажете. Тогда еще вопрос. Вы в курсе, что в Тырнии есть технология создания поля, способного разрушать наиниид?» «Откуда ты знаешь?» — мгновенно встрепенулся Расха. «Не имеет значения», — отпарировал я. «Так вы о ней знали, или же эту технологию создали втайне от вас?» Тан, недовольно раздув ноздри, немного помолчал. «О том, что такая технология существует, мне стало известно еще несколько лет назад», — наконец ответил он. «В том числе и поэтому с проектом «Гибрид» пришлось поторопиться». «То есть вы именно тогда дали Эмме возможность обратного ввода в управляющее поле перегоревших частиц?» «Да, это должно было снизить потенциальную угрозу от применения поля нового поколения и доказать жизнеспособность моего проекта». «Хм», — прищурился я. «Не хотите ли вы сказать, что это была война технологий, и что вы действительно рискнули представить раньше времени свой проект на суд в военное министерство лишь для того, чтобы вас никто не опередил?» Расха едва заметно поморщился. «Война технологий идет всегда, во всех сферах, в том числе и в военной. Но аналогов проекту «Гибрид», насколько я знаю, тогда не было, да и вряд ли есть до сих пор». «Проект и правда чрезвычайно сомнительный», — согласился я. «Хоть и на редкость перспективный, но мне почему-то кажется, что даже если сам факт существования автономных модулей подобно АЭМ-3 или хотя бы АЭМ-1 перестанет вызывать панику, то относиться к гибриду все равно будут настороженно. Причем даже спустя много лет после его представления магическому сообществу». «Может быть и так. Для него просто не пришло время». «Зачем же вы тогда рискнули его обнародовать?» — тихо спросил я, затаив дыхание в ожидании ответа. «А кто тебе сказал, что его обнародовал именно я?» — хищно усмехнулся вдруг Тан. Я непонимающе замер в бешеном темпе, переоценивая все, что знал по этому вопросу, но тут в моей голове до крайности не кстати зазвенел пронзительный звонок, при звуках которого я досадливо сморщился. «Кажется, тебе пора», — нейтральным тоном заметил Расха, подведя черту под сегодняшним, чертовски странным, надо признать, разговором. «Поговорим об этом в следующий раз». Я с неохотой поднялся. «Да, уже утро. ОДР. Буквально через Рейн у меня снова начнутся занятия. Но с другой стороны, если Тан Альнбар принципиально не отказывается говорить об этом дальше...» «До встречи», — кивнул я, прежде чем покинуть кабинет. «Спасибо за беседу». «Не опаздывай», — вместо ответа лишь хмыкнул Тан, после чего я шагнул к двери, взялся за ручку, перешагнул порог, и наш общий сон моментально развеялся, оставив меня теряться в догадках.